Чрезвычайный эмиссар. 10 всадников в тупых надвинутых на лоб касках скакали вечером по безлюдной дороге Петсамо-Наутси, оглашая тундровые равнины звонким цоканьем копыт. Взмыленные бока лошадей, тяжело вздуваясь от быстрого бега, дымились на холодном ветру, и передний жеребец часто икал недоброй икотой усталости. В короткие передышки, когда всадники останавливались, чтобы поправить сбившиеся на сторону седла, лошади тянулись к лужам, роняя с отвислых губ розоватые клочья пены. Но всадники били их снизу по зубам так, что головы животных вздергивались, а зрачки люто кровенели от неутоленной жажды. И снова, разбрызгивая слякоть, стучали по гудрону звонкие копыта. Всадники скакали молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Говорят, мосты минированы. Может быть, проклятые финны. А мы прорвемся? Должны. А граница? К черту все границы. Шоссе, по которому они ехали, напоминало дорогу, пропустившую через себя отступающую армию. В обочинах лежали перевернутые вазы, какие-то ящики, валялся в канавах брошенный скарб, кое-где виднелись на холмах свежие кресты, здесь прошли, вымостив этот путь своим горем, печенгские беженцы. К вечеру 10 усталых всадников, пришпоривая коней, въехали на высокий холм, и перед ними открылась широкая долина, рассеченная бурной, стремительной рекой. «Наконец-то», — сказал старший, укрытый плащом с пелериной, и первым пустил коня на мост. Расхлябанные жидкие бревна моста, раскатываясь, гремели под копытами. Лошади перегибали головы через жерди перил, жадно фыркая на быстро бегущую под мостом воду. На другом берегу реки, почти у самого моста, стоял массивный столб, к вершине которого была прибита доска. На одной стороне этой доски, повернутой туда, откуда приехали всадники, было написано всего 4 буквы — СССР. А с другой стороны, куда ехали всадники, было написано «Суоми». Земля вокруг столба чернела свежими комьями, рядом валялся черенок сломанной лопаты, столб врыт был только вчера. Отныне здесь проходила новая граница Советского Союза с Финляндией, граница, узаконенная во время переговоров в Московском Кремле, которая устанавливала новые рубежи и возвращала русскому народу печенгские земли. Но пока около столба стоял пограничник только с финской стороны, а со стороны Печенги прямо на него ехали 10 всадников в гитлеровских касках. И как пограничник, охраняющий неприкосновенность своей державы, финн выступил вперед, щелкнул затвором карабина. «Кукка сияла! Тунус Анна! Пуси пайкуй ласси, муутте намун!» «Кто идет? Пропуск! Стоять на месте, иначе буду стрелять!» Но он даже не успел вскинуть карабин к плечу, как тут же упал под точными выстрелами. Раскатывающиеся бревна моста глухо прогремели под копытами последнего коня, выходившего на финский берег. «Но здравствуй, Суоми!» — сказал старший всадник. Это был оберст фон Гертелер, ныне чрезвычайный эмиссар Верховной Ставки Горно-Егерского корпуса. Лапландия гибла. Гибла расквартированная в ее лесах немецкая армия. Гибли надежды, гибло все. Надо было спасать. Как спасать, что спасать, фон Гердалер еще не знал. Он знал только одно — спасать. Люди, лошади и гаубицы тонули в густой непролазной грязи. Мокрый снег летел косыми пластами. Жидкая торфяная слякоть прилипала к шинелям и отваливалась жирными комьями, противно шлепалась о землю. Солдаты, забыв про усталость, хватались за спицы колес, помогая животным вытягивать пушки. «Проклятая страна!» — хрипели, понукая лошадей, рослые фельдфебели. На 650 явно брачных видов растений в этой проклятой стране 220 лишайников, и все эти 220 видов есть в коллекции обер-лейтенанта Эрнста Бартельса. Вот за эти 2 чемодана, что привязаны к пушечному лафету, любой ботанический музей мира схватился бы как за редчайшую драгоценность. У него даже не 200 видов, а 234. Эти 14 он достал, ныряя на дно озер, и только не было лабораторных условий, чтобы доказать природу симбиоза наземного гриба и подводной водоросли. «Навались, парни!» — орут солдаты. «Еще! Еще!» Командир арт-дивизиона сидит на высоком рыжем гунтере, и единственное сухое место — это седло. Время от времени он вынимает из-под плаща руку, яростно трет залепленное снегом лицо. Еще недавно он сидел в своем тихом домике на Вуо-Ярве, склонившись над микроскопом, изучал зеленые клетки гонидий. Это он, Эрнст Бартельс, нашел в Лапландии вид лишайников, муку которых добавляли в хлеб егерям. Это он, Эрнст Бартельс, отыскал ягель, из грибных гифов которого одна фирма выделяет ароматные стойкие духи. Наконец, это он, имевший до войны солидную переписку с учеными Кембриджского, Ленинградского и Калифорнийского университетов, сидит сейчас в седле и смотрит, как тонут в грязи люди, лошади, пушки. «Осторожнее, чемоданы», — глухо произносит он. «Самое главное — мои чемоданы». К ним приближаются 10 всадников. Они тоже забрызганы грязью, бледны от холода, но держатся в седлах прямо и уверенно. Лицо одного из них кажется Бартельсу знакомым, и он узнает в нем бывшего военного советника при финском полковнике Юсси Пеккала. «Они там что-то не поделили, но это уже не мое дело», — равнодушно думает обер-лейтенант. Фон Герделер не узнает или не хочет узнавать Бартельса. «Куда идете?» — отрывисто спрашивает он. «На север, господин оберст». «Кто отдавал такое распоряжение?» «Связь, господин оберст», — отвечает Бартельс, — «потеряна, распоряжений никаких не поступает, но я думал, мне безразлично, что вы там думали». «Прошу меня выслушать», — упрямо выговаривает Бартельс. «По договору между Советами и Финляндией немецкие войска, не покинувшие Лапландию, после 15 сентября считаются военнопленными. Мы 3 дня бредем по болотам, пробиваясь к Печенге, а сегодня уже 17-е». «Вы осел, Бартельс», — говорит фон Герделер, неожиданно вспомнив фамилию обер-лейтенанта. «Немецкая армия и не собирается покидать Лапландию. Поворачивайте свою батарею обратно». Солдаты, слыша этот разговор, усаживаются на лафеты, достают размокшие пачки сигарет. Разъехавшаяся грязь снова медленно стекает в привычные колеи, заливая ноги лошадей. «Я не могу выполнить ваш приказ», — осторожно заявляет Бартельс, «ибо мне ясно политическое положение в этой стране и...» «Батарея!» — командует фон Герделер. «Кругом! Марш!» И, дернув щекой, добавляет. «Кому яснее политическое положение? Вам или мне?» «Простите, господин оберст», — покорно произносит обер-лейтенант и выводит своего рыжего Гунтера в голову повернувшей колонны. Железная рука Герделера сделала свое дело. Армия осталась в Лапландии. Пошатнувшаяся дисциплина выпрямилась, словно хребет солдата на параде. Единственное, что не мог побороть инструктор, — ненависть финского населения к войскам Гитлера, но он считал это нормальным явлением и отгородился от ненависти финнов своей ненавистью к ним. Это чувство уже было знакомо ему после встречи в Вуо-Ярве с полковником Юсси Пеккала. Его подогрел тот огонь, в котором сгорели остатки мундира, разрезанного Кайсой Суттиненхуванха. А теперь... «Теперь, — говорит фон Герделер, — вы возьмете под свое командование взвод солдат и спалите эту деревню дотла. Зону пустыни мы сделаем там, где будет убит хоть один немецкий солдат. Идите!» Штумпф закрыл глаза и, покачнувшись, остался стоять на месте. Кадык судорожно дергался на его шее. Он хотел что-то сказать, но не мог. «Будет исполнено, господин оберст», — наконец выдавил он откуда-то изнутри и, круто повернувшись, вышел. Герделер остановился возле окна. Ветер раскачивал оголенные ветви низких, стелющихся по земле деревьев. Какой-то старый финн аккуратно сгребал в кучу опавшие листья. По улице, выбирая места по суше, шли несколько егерей с аккордеоном. Серо, тоскливо, мокро. «Сейчас бы...» — тихо проговорил инструктор и вздрогнул. Свой же голос показался ему чужим, далеким. «Сейчас бы...» — повторил он уверенней, но теперь забыл, что надо ему сейчас. «Черт возьми!» — недовольно хмыкнул он и неожиданно вспомнил. «Сейчас бы в парке на отель, да рюмку коньяку, да...» «Чего бы еще?» — подумал оберст и долгим взглядом проводил финку, несущую ведра. «Так-так-так», — закончил он свои размышления и, выпив коньяку, поставил какую-то пластинку. Оказалось, шведская, и он хорошо понимал слова. «В далекой-далекой деревне живет одна толстая девушка. Она такая толстая, что не может пролезть в двери домов, где живут ее многочисленные женихи, и потому эту девушку никто не берет замуж. Но однажды вечером... Фон Герделеру так и не удалось узнать, что случилось однажды вечером с этой толстушкой. Вошел давно небритый унтер-офицер связи, на широком поясе которого звякали когти для лазанья по телеграфным столбам. «Господин Оберст», — доложил он, закашлявшись, — «я прошел 35 верст на север. Почти все столбы срублены, провода смотаны и унесены. В меня два раза кто-то стрелял. Я подключался к проводу в каждом населенном пункте, но Петсамо молчит». «Молчит», — угрюмо повторил инструктор и почему-то вспомнил, как Финка несла ведра. «Ладно, идите спать». Снова подошел к окну. Небо на горизонте застилал черный густой дым. Огня не было видно, дым стелился понизу, багровый, страшный. Старый Финн с граблями в руках стоял перед кучей листьев, смотрел, как горит соседняя деревня, и на его лице, жестком и грубом, застыла какая-то мука. Улица была пустынной. Только в конце маячил деревенский ленцман с ружьем за плечами, тоже смотрел на этот дым. «Ружья», — машинально подумал инструктор, — «у ленцманов надо отобрать, обойдутся и так. Может, ленцманы-то и стреляют по нашим солдатам?» Он услышал за своей спиной грузные шаги и повернулся. «Хайль Гитлер!» — хрипло сказал Штумпф. «Хайль!» — ответил инструктор, с удивлением посмотрев на обер-лейтенанта. Подбородок его вздрагивал, лицо перекосилось, из-за темных крупных зубов высовывался большой язык. «Приказ выполнен! Деревня горит!» «Я вижу». Штумпф раскрыл рот, лицо его посинело, и, хватая руками воздух, он грохнулся на пол, быстро-быстро засучил ногами, сбивая в гармошку лоскутный половик. Фон Герделер закурил и, перешагнув через дергающееся тело офицера, сел в кресло, стал ждать, когда закончится припадок. «Врача?» — спросил дежурный, вбежавший на шум. «Не надо», — поморщился инструктор. «Это нервный припадок, какие часто бывают у фронтовиков и которые кончаются, как правило, без всяких последствий. Идите». Штумпф скоро затих и долго лежал на спине, бессмысленно глядя в потолок. Докурив сигарету, фон Герделер наполнил стакан водой, добавил немного коньяку и подошел к офицеру. «Пейте», — сказал он. Штумпф, хлюпая губами, жадно выпил воду. Инструктор помог ему сесть. «Это пройдет», — успокоил он. «Ерунда». «Это никогда не пройдет», — хрипло с натугой произнес Штумпф и, держась за спинку кресла, встал. «Три года», — сказал он, шагнув вперед. «Три года я жил с финнами. Ел финский хлеб пополам с опилками. Страдал вместе с ними. Я не могу! Я не могу так!» «Чего не можете?» Штумпф рванул ворот мундира, открыв жирную волосатую грудь, заскреб ее пальцами. «Это деревня! Эти бабы! А я... мы... я не могу!» — выкрикнул он, наступая на фон Герделера. «Три года! С ними! Ханканьеми, Виипури, Сестрорецк! А потом здесь, Кестинга, Рукоярви, Тирунвара! Они так, а мы... смирно!» — скомандовал фон Герделер. Штумпф застыл, только концы его пальцев судорожно вздрагивали, а в углах по собачьи безрадостно глаз висли мутные жалкие слезы. «Сегодня же, — сказал инструктор, — вы уберетесь отсюда в Петсамо. Мне совсем не нужны такие офицеры». Селение, в которое они въехали глубокой ночью, спало мирным сном. Только собаки стервенея бросались под копыта. Ставни в домах были плотно закрыты, на улице ни души. Фон Герделер, не слезая с коня, читал вывешенные на воротах таблички, узкий луч карманного фонаря рыскал по заборам. «Корзинчик Унта Купиайнен. Адвокат Лехми Аланина Пятниту. Ага, вот, кажется, здесь». Спешились. Оставив двух сопровождавших его всадников, фон Герделер направился к дому. Ветви кустарников, растущих в палисаднике, яростно хлестали в темноте по лицу. Дверь, ведущая с крыльца в теплые сени, была незапертой. Споткнувшись о порог, инструктор вошел внутрь, долго шарил рукой по стене, отыскивая выключатель. «Эй, кто тут есть?» Одна комната, другая. Двери разлетаются настежь. И вдруг приглушенный женский крик. Немолодая женщина в длинной до пят ночной рубашке торопливо зажигала керосиновую лампу. Пальцы ее дрожали, рассыпая по полу спички. В спальне пахло тепло обжитым уютом, широкая постель стыдливо обнажала смятые простыни. «Простите», — сказал фон Герделер, вскидывая руку к козырьку, «но я, наверное, не привыкну к финскому обычаю, чтобы двери оставались незапертыми». Он сказал это по-шведски, и женщина, быстро накинув халат, ответила тоже по-шведски. «Если вы пришли для разговора с Пиццамо, то разговор не состоится, линия испорчена». «Значит, я попал туда, куда мне нужно», — вежливо сказал инструктор. «Вы и есть телеграфистка фру Андерсон?» «Да, я». «Прошу», — проговорил оберст, и, взяв фру Андерсон за локоть, вывел ее из спальни. «Я не понимаю, что вы хотите от меня?» «Чтобы вы соединили меня с Пиццамо». Женщина села перед аппаратом, включила связь. «Видите», — сказала она, — «все мертво». «Я вижу другое», — улыбнулся инструктор. «Что же именно?» «Во-первых, вы хорошенькая женщина. А во-вторых, вы не хотите соединить меня с Пиццамо. Но оставим это». Он протянул ей пачку сигарет. Она неуверенно закурила от зажигалки фон Герделера, который закурил тоже. «Я уже стара для вас», — неожиданно сказала фру Андерсон. «Надклеванная птица и вишня всегда слаще». «Спасибо и за это». «Ха, пожалуйста», — невозмутимо ответил фон Герделер, выпуская дым к потолку. «Так я жду». «Ждать вам нечего. На проводе пусто». Инструктор усмехнулся и сказал. «Но есть другой провод». Фру Андерсон удивленно повела тонкой бровью. «Вы ошибаетесь. Другого провода нет». «Я очень редко ошибаюсь. Как видите, в одном я уже не ошибся». «В чем же?» «В том, что вы милая женщина». «А-а-а», — вяло засмеялась фру Андерсон. «Я не ошибся», — продолжал инструктор, — «и в другом». Он неожиданно сел перед ней на стол, свесив ноги в ярко начищенных сапогах, взял ее за подбородок. «Это еще что?» — возмутилась она. Но он не выпустил ее подбородка из своих жестких пальцев и, помолчав, строго заметил. «Я люблю, чтобы женщина, когда я с ней разговариваю, смотрела мне прямо в глаза». Она посмотрела ему в глаза и подавленно сказала. «Хорошо, я соединю вас с Пиццамо. Дайте, пожалуйста, еще одну сигарету». Заработал аппарат. «Швеция на проводе», — сказала она. «Отлично». «Корпиломболо! Корпиломболо!» — раздалось в наушниках. «Корпиломболо слушает». Женщина назвала пароль и потребовала. «Соедините с Пиццамо! Соедините с Пиццамо!» «Встаньте», — сказал фон Герделер и, заняв ее место, надел наушники. «Алло? Пиццамо? У аппарата чрезвычайный эмиссар в Лапландии оберст Герделер. Кто отвечает? Принимайте». Он стал докладывать о положении в Лапландии, и одна его рука как бы невзначай легла на спину женщины. Телеграфистка дернулась в сторону, и тогда оберст просто обнял ее цепко и властно, не переставая повторять в трубку. «Слушаюсь. Будет исполнено. Я обещаю». Когда разговор был закончен, фон Герделер не ушел. Как-то странно посмотрев в темный угол, словно там скрывался кто-то невидимый, он уверенно произнес. «Запомните мои слова. Скоро я буду генералом». «Меня это не касается. Пустите меня. С Пиццамо вы переговорили. Что вам еще надо?» Оберст вскинул голову. Его упрямый квадратный подбородок слегка округлился в непонятной усмешке, но глаза из-под каски смотрели по-прежнему жестко и ясно. «Я?» — не сразу отозвался он. «Тем и отличаюсь от других офицеров, что всегда знаю, чего мне надобно сейчас, завтра и чего захочу через 3 года». Он ушел от телеграфистки только на рассвете. Фру Андерсон, кутаясь в шубку, вышла на крыльцо. Глаза ее были припухшие, лицо помято. «Хорст», — жалобно спросила она, — «ты еще придешь ко мне?» Фон Герделер ничего не ответил. Ему подвели коня. Он легко забросил в седло свое сильное мускулистое тело. Вдали синел лес, вода в реке казалась зеленой. «Мне тебя не ждать, Хорст?» Инструктор затянул ремешок каски потуже, сказал. «Я еще не раз буду звонить в Пиццамо». Воздух рассекла плеть. Лошадь, вскинувшись, перемахнула через изгородь, и всадники помчались по скользкой дороге.